Если это предопределено, если это предначертано, прервала Пипита, почему же не покориться? Зачем этому противиться? Пожертвуйте своими намерениями ради нашей любви. Разве я не приношу жертв? Вот и сейчас, умоляя, стараясь победить ваше пренебрежение, разве я не жертвую своей гордостью, достоинством, скромностью? Мне тоже кажется, что я полюбила вас раньше, чем увидела. А теперь я люблю вас всем сердцем. Без вас нет для меня счастья. Конечно, вы не найдете в моем смиренном уме столь могущественных соперников, каких я нахожу для себя в вашем. Ни мыслями, ни волей, ни любовью я не могу вознестись непосредственно к Богу. Ни по своей природе, ни по милости свыше я не поднимусь и не отважусь даже пожелать подняться в столь возвышенные сферы. Тем не менее, моя душа благочестива. Я люблю и почитаю Бога, но я вижу Его всемогущество и восхищаюсь Его добротой только в образе Его творений. Мое воображение отказывается представить себе те фантастические видения, о которых вы мне рассказываете. Лишь одному человеку я мечтала отдать свою свободу. Он для меня красивее, умнее, возвышеннее и нежнее, чем все те, кто до сих пор здесь и в округе домогался моей руки. Об одном возлюбленном, самом благородном и верном мечтала я, в надежде, что и он полюбит меня. То были вы. Я почувствовала это, когда мне сообщили о вашем приезде в наш город. Я узнала это, когда впервые увидела вас. Но мое воображение бесплодно, и ваш портрет, нарисованный мною в душе, ничуть не был похож на вас. Мне тоже случалось читать повести и стихи, но из того, что сохранилось в моей памяти, мне никогда не удавалось создать картину хоть сколько-нибудь достойную вас. И я сдалась, разбитая и побежденная, с первого же дня, как вас узнала. Если любовь — это то, о чем говорите вы, если любить означает умереть в себе, чтобы жить в любимом, то именно мое чувство истинно и подлинно. Я умерла в себе и живу только в вас и для вас. Считая свою любовь безответной, я пыталась освободиться от нее, но это оказалось невозможным. Я с жаром просила Бога избавить меня от этой любви или убить меня, но Бог не услышал. Я молилась Пресвятой Марии, чтобы она стерла в моей душе ваш образ, но молитва была напрасной. Я давала обеты святому, чьим именем названа, чтобы думать о вас только так, как он думал о своей благословенной супруге. Но святой мне не помог. Я давала обеты святому, чьим именем названа, то есть святому Иосифу. Пипита, уменьшительная от Хосефа. Женская форма имени Хосе, Иосиф. Видя это, я отважилась спросить у неба победы над вами, чтобы вы отказались от мысли стать священником и полюбили меня такой же глубокой любовью, как я. Дон Луис, скажите откровенно, осталось ли небо глухой к моей последней мольбе? Или, может быть, для полной победы над моей ничтожной слабой душой хватит и небольшого чувства, а для победы над вашей, охраняемой столь высоким и стойким духом, нужна любовь более могущественная, которую я недостойна внушить и не способна ни разделить, ни даже понять? «Пипита», — отвечал Дон Луис, — «ваша душа вовсе не слабее моей, но она свободна от обязательств, а моя нет». Любовь, которую я чувствую к вам, огромна. Но против нее восстают мой долг, мои обеты, намерения всей моей жизни, близкие к осуществлению. Почему бы мне не сказать всего без желания вас обидеть? Ваша любовь ко мне не унижает вас. Если же я уступлю любви к вам, я унижусь и паду. Я покину Творца ради творения. Уничтожу плоды моих многолетних трудов. Разобью образ Христа в сердце моем. Если я уступлю, исчезнет новый человек, созданный ценой таких усилий, и возродится прежнее существо. Зачем мне опускаться до земли, до нечистого мира, который я раньше так презирал? А не вам подняться до меня силой вашего чувства, лишенного всякой скверны.